72. Матерь Агни-йоги. Разве мы когда-нибудь кому-нибудь говорили, что путь легок? И теперь видите сами, насколько он труден, и чем дальше, тем труднее становится он. И потому так мало доходящих. И потому только несломимая стойкость побеждает и позволяет выдержать до конца. Не оставлен и не покинут никто, но некоторую часть пути надо пройти самостоятельно, как бы одному, как бы без поддержки и помощи. Как же иначе непоколебимо утвердиться в свете, как не пройдя через все?